И мы искупаемся в этих двух реках. А потом я уже подробно расскажу о том, что это за место, что тут происходит. В соответствии с ведами, очень благоприятно, когда две реки сливаются вместе. Это называется сангом. До сих пор в самом знаменитом сангаме, где Ганга и Ямуна и Сарасвати сливаются вместе в три сангами, в Тривени, недалеко от Аллахабада, люди омываются, совершая священное омовение. Эти две реки, это река, которую мы перешли по мосту, называется Баргави. Баргави, значит, имеющий отношение к Бригу. Бригу Муни, один из великих мудрецов древности, в свое время останавливался здесь, и не так далеко отсюда, буквально в нескольких метрах, мы пройдем туда, находится его ашрам. Я расскажу немножко историю Бригу Муни чуть позже. Вот. Но место это стало особенно святым в результате лилы, которая произошла здесь 500 лет тому назад, когда данда или посох Господа Чайтаньи был сломан здесь, на этом месте, и выброшен в эту реку. А не так давно, причем в разных писаниях есть разные указания на это. Лочиндас Такур в Чайтанья Мангале говорит, что это произошло на реке Суварна-Рех. Находится гораздо севернее, чем это место. Но Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что это произошло здесь. Эта лила случилась именно здесь. Не так далеко отсюда живет один Бабаджи, великий святой, Харидас. Его тоже зовут Харидас. И, собственно, он в наше время определил это место, и благодаря ему этот небольшой ашрам был построен, в котором мы сейчас были. В течение практически 24 часов в сутки он занимается медитацией на Господа Бхагавана. И здесь, на этом месте, он увидел эту лилу. Господь Гуранга пришел к нему, он увидел видение самого Гуранги здесь. Он увидел, как Нитянанда ломает палку, как ее бросают сюда. И благодаря ему же появились эти большие божества Господа Джаганнатха. У них тоже своя история, которую я сейчас расскажу буквально в двух словах. Когда он проявил это место, то у него появилось очень сильное желание, чтобы здесь появились божества, размер, такого размера, как и они есть в храме самого Джаганнатха. Желание сердца, то есть сам Господь через него проявил это желание. Он сказал, я хочу, чтобы мне поклонялись здесь именно в такой форме. И он настаивал на этом, и люди, преданные бхакты, которые были вокруг него, они отправились на поиски подходящего дерева. Сами божества Господа Джаганнатха делаются из дерева ним. Ним – это особое целебное дерево. Оно отпугивает злых духов, отпугивает. Там есть очень много целебных свойств. Вот это, кстати говоря, ним маленький совсем. Но он вырастает огромный. Он растет много-много-много сотен лет может расти. И когда они отправились искать это дерево подходящее, они пришли недалеко отсюда, буквально по соседству в деревне, на той стороне вот этой вот реки. И они подошли к местному храму и увидели, что в храме делается пуджа божеству, а после этого священнослужитель выходит и делает пуджу дереву. Рядом с этим храмом росло огромное дерево ним. Они спросили, почему вы делаете пуджу, откуда такое обычай, почему вы поклоняетесь или выражаете почтение этому дереву. И те объяснили, что мы потомки Баларама Даса. Баларам Дас – это один из современников Господа Чайтаньи, человек, который жил 500 лет тому назад. Он очень знаменит здесь, в Орисе. Этот Баларам Дас, он сам лично посадил это нимовое дерево, и он сказал, что всем своим потомкам велел, чтобы они поклонялись ему, потому что в свое время Джаганнат появится из этого дерева. 500 лет тому назад он сделал это предсказание, когда сажал дерево, и когда говорил, давайте поклоняйтесь ему, Джаганнат из него выйдет, проявит свой срок. Когда преданные туда пришли, они сказали, мы как раз ищем дерево, из которого Джаганатха сделать. Те обрадовались, те поняли, что именно такая... Через 500 лет это все сошлось в одном месте. Поэтому это дерево срубили, и из них сделали эти большие божества. То есть они сделаны из божества, которое посажено лично одним из спутников Господа Чайтаньи 500 лет тому назад, и которые, соответственно, хотели именно проявиться таким образом. Вот. Я себя сейчас не очень хорошо чувствую, поэтому мне нужно немножко отдохнуть, чтобы я потом рассказал. А вы тем временем можете искупаться. Эти реки, говорят, не отличные. Одна от Ганги, другая от Ямуны. Эта Ямуна, она очень мелкая. А та глубокая, та Ганга. И тут они сливаются вместе. То есть в каком-то смысле это место не отлично от Тривени или от Аллахабада, там, где проходит большая Кумбамела. И можно искупаться и там. Очень благоприятно искупаться сначала в одной, потом в другой. Поэтому можем разделиться на две части. Кто-то искупается здесь, кто-то искупается там, потом поменяться местами. А я тем временем отдохну. Хорошо?